Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас страна, штурмовать далеко море посылает нас страна. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здраво будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Михаил, какую тему ты решил сегодня разобрать? Иногда я думаю, что пора нам завязывать с разными этими советами дельными и не очень, а то некоторые особо доверчивые и внушаемые люди, они так и будут жить по бумажке или по подсказкам, которые мы даем. Но все-таки иногда нужно что-то бы такое, как сказать, ну не то, что подсказать, а высказать свое мнение, а дальше, глядишь, люди как-то это мнение оценят, что-то прокомментируют, и, возможно, на основании этого мнения мы станем лучше, и мир как-то тоже изменится в лучшую сторону. А тема у нас сегодняшней передачи будет такая: как правильно задавать вопросы. Хорошая тема. А с чего вдруг ты решил ее разобрать? С того, что уже много вот лет, вот, как я достаю людей своими глупыми рассуждениями и читаю комментарии, которые бывают под этими роликами, то там вот с определенной периодичностью всплывают комментарии, что, мол, не осветили то, не затронули это, значит, тема раскрыта не полностью, а вот и по этой теме можно было еще вот это добавить, или вот, вот как говорится, мне вот такое же, только вот с перламутровыми пуговицами нравится. И подобное, соответственно, комментарии, их и не один, не два, их много. А смысл-то вот по большому счету этой темы в том, что во-первых, и так можно понять, что в нашей передаче, которая там длится там 20-30, ну иногда мы там заговариваемся, часок разговариваем, но за этот там часок даже невозможно подробно обо всем рассказать. И как бы, ну вот, не укладывается вся истина мира в этот часок, хоть ты тресни. А второй вариант, что... Это вот как раз я говорю на ответ, на комментарий, что, мол, тема раскрыта не полностью, можно было подробнее. Вот, к сожалению, не получается. Говоришь больше, а людям некогда смотреть. Говоришь мало, вроде не раскрыто. А второй вариант, чтобы я хотел вот с людьми посоветоваться, может, все-таки нам, прежде чем как бы начать там друг друга как-то, ну, подтрунивать или указывать, что что-то не так мы сказали, ознакомиться с, как вот в комедии Гайдара, огласите весь список, пожалуйста. Ведь можно же зайти на канал Народного славянского радио и в поиске набрать, например, хотя бы те или иные вариации там слов, словосочетаний, и, возможно, уже то, о чем вы пытаетесь спросить, или то, что вы пытаетесь нам поставить в укор, что мы это не рассказываем, утаиваем или еще там как-то раскрываем не полностью, возможно, это уже было раскрыто до этого. И может так вот случайно сложиться, что многие ваши вопросы, они уже и не понадобятся, а возможно понадобятся вам более другие вопросы, но они будут уже опираться на то, что вы самостоятельно изучили. А не будем мы, как этот попка-попугай, каждый раз говорить одно и то же. Это просто невозможно. Ну вот, вкратце, как-то так. Да, в общем-то, все рассказал. Друзья, если у вас создается впечатление, что в этой передаче вы не услышали главного, либо какого-то дополнения существенного, то вот по совету Михаила, наверное, следует поискать другие передачи, в которых это дополнение уже было сказано, о нем уже было рассказано, и это все было раскрыто. Если же вы не услышали что-то важное, на ваш взгляд, какой-то передачи, то, на мой взгляд, и не нашли, если это в дополнениях каких-то других передачах, то, на мой взгляд, логично и правильно написать: «Вы знаете, вот вы об этом говорили, говорили, да не выговорили, и мне хотелось бы, чтобы вы об этом рассказали в следующий раз, поэтому предлагаю вот такую-то тему, как самостоятельную, либо как дополнение к тому, что вы сказали». Потому что как-то так часто бывает, человек услышал какую-то одну передачу и сделал вывод, что это единственная передача в исполнении вот этих людей, либо этого человека. Других передач никаких не существует, никаких тем не разбиралось. И вот весь канал, на котором находятся многие-многие, уже там чуть ли не десятки тысяч передач, он вот отсутствует. Там есть только одна передача. Поэтому, если вы все-таки претендуете на звание здравомыслящего человека, то уж давайте тогда и проявлять себя как здравомыслящие люди. Посмотрели что-то, что-то там в этой передаче оказалось не совсем точно с вашей точки зрения, задайте вопрос. Если вы вдруг обнаружили, что что-то чего-то не хватает, то тогда посмотрите, а может быть это в других передачах было раскрыто. Если вы не нашли, спросите у того же Михаила, у меня или у кого-то другого. А вот эту тему вы рассматривали в других передачах? Если рассматривали, то как называлась передача, когда она была, какие там были подтемы, какой может быть адрес, ссылочка на эту самую передачку. Вот понимаете, подход совершенно разный. Один человек пришел, не увидел в передаче что-то, говорит: а, фигня, а, ерунда, ну и так далее. И для него весь канал плохой. А другой, придя, начинает изучать: так, вот это было сказано, здесь вот это не прозвучало, но, может быть, у них есть другие записи, где это все прозвучало, и я посмотрю, что мне зря людей-то теребить, я посмотрю, и все там станет понятно. А еще более здравомыслящий, это который обращается: друзья, я вот у вас искал, не нашел, в этой передаче вот это не раскрыто, а мне бы очень интересно было, есть у вас передачи, в которых вы это рассказывали, в которых вы это все уже обсудили. И если уж после всего этого вы не обнаружили того, что вам нужно, то тогда здравомыслящий человек говорит: а давайте-ка вы рассмотрите вот эту тему, потому что, на мой взгляд, она очень-очень важна. И самое главное, сделайте акцент вот на это, потому что вот мне это важно, моим близким это важно, для жизни людей это важно. Чувствуете разницу подхода? Чувствуете, как задаются вопросы? В первом случае: а, все ерунда, все дерьмо, вы козлы и так далее, потому что не ответили мне вот на этот вопрос, либо не произнесли слово волшебное, например, там керосин. Ну, раз это слово керосин не было, значит, тогда передача плохая. Другой вариант. Керосин я не услышал, но, может быть, где-то там керосин произносилось в других передачах. Он интересуется. Не нашел. Но он пишет, слово керосина не было ни в одной, ни в других передачах. Значит, ваш канал отстой. А третий вариант. Вы знаете, друзья, вот слово «керосин» не прозвучало, оно важное. В передачах я не нашел, но дайте мне, пожалуйста, ссылки. Вот ссылки, где-то керосин было. Нет таких ссылок. Но, друзья, давайте тогда разберите это керосин в новую какую-то передачу. Вот чувствуете, да, вот этапы разные совершенно. И когда человек задает такие вопросы, то видно все его уровни. Первый уровень – это борьба со всем, борьба за выживание. Это унижение других – это самая-самая начальная группа развития человекообразного существа. Он со всеми воюет, всем доказывает, какой он крутой, он д'Артаньян. Остальные всем так, рваные резиновые изделия, да еще на помойке еще и штопанные. Второй уровень – он пытается изучить тему, но здесь может быть 50 на 50. Он может говорить, что он д'Артаньян, а может быть что-то еще искать. Третий вариант, он что-то не находит, он спрашивает конкретику: дайте мне посмотреть, что там, хочу изучить. И четвертый уровень, самый ценный, когда он говорит: вы знаете, вот эта тема, мне кажется, была бы очень полезна для всего нашего мира. Чувствуете, как проявлены разные возрастные и понимания, вот группа по пониманиям, по-разному проявлены. Теперь вопрос, в какой группе вы находитесь? Вы приучили свое тело, свой мозг со всеми воевать? Ну, значит, это первая группа. Тогда весь мир враждебен. Тогда вы со всеми должны воевать. Если вы находитесь повыше, тогда вы ищете ответы на вопросы. Если еще выше, вы, даже если не нашли, уточняете. И самый-самый высокий уровень, когда вы не нашли, когда вы уже все уточнили, вы предлагаете это на рассмотрение. То есть вы становитесь соавтором этой передачи. Вы помогаете другим что-то узнать, что-то понять в этом мире. Тем самым вы мир делаете лучше. Вот к какой группе вы относитесь? Что вам ближе? Вот как вы мыслите? Об этом, наверное, стоит задумываться и воспитывать себя, свой мозг, правильно реагировать на какие-то ролики, на какие-то события, на какие-то дела. Это вам пойдет на пользу. Вы найдете множество друзей, если воспитаете свой мозг и если будете правильно мыслить. Если же останетесь состоянием человекообразного существа, борющегося за свое выживание, ну тогда вас и будут окружать такие же, с кем вы боретесь, и мир будет плох. Очень надеюсь, что после просмотра этой передачи количество правильно заданных вопросов увеличится, и, соответственно, увеличится и количество правильных ответов на эти вопросы. На сим, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю Михаила. Для тех, кто смотрел передачу до конца, вот я показываю очередную такую штуковинку в своей руке. Что это такое, попробуйте сказать, и после этого уже написать свой комментарий, задать вопрос, либо уточнение. Прощаюсь с вами. Напоминаю, в виртуальной студии Народного славянского радио находился Михаил Ять, Алексей Орлов. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добро! Страна!